котором построен знаменитый храм Джагат-Ишвары. Джагат-Ишвара держит в своих руках лук. В городе Меганкара жил когда-то брахман Шунанд, который всю свою жизнь соблюдал безбрачие. Шунанд обычно садился перед Господом Джагат-Ишварой и повторял 11 главу Шримад-Бхагавад-Гиты, вспоминая таким образом вселенскую форму Всевышнего. Повторяя 11 главу Шримад-Бхагавад-Гиты, он научился полностью контролировать свои чувства и мог постоянно помнить о Господе Вишну, повелителе Вселенной, Джагат-Ишваре. Однажды этот чистый брахман Шунанд отправился в путешествие по святым местам на берегах реки Годавари. Он побывал во всех святых местах, начиная с Вираджа Тиртхи. Везде, где он был, он совершал омовение и получал даршан управляющего божества. В конце концов, он добрался до города Виваха Мандап. Вместе со своими спутниками он искал место, где можно остановиться. И вот в центре города нашлась Дамшала, приют для путников, где они и заночевали. Проснувшись утром, Шунанд обнаружил, что все его спутники пропали. Отправившись на поиски, он повстречал главу города, который тотчас же припал к его стопам и сказал: «О, великий мудрец, я не смогу сказать, куда делись твои спутники, однако скажу, что нет преданного равного тебе. Я никогда не видел такого чистого человека, как ты. Мой дорогой брахман, я прошу тебя остаться в этом городе». Услышав смиренную просьбу главы города, Шунанд решил остаться на несколько дней. Глава города сделал все необходимые приготовления для удобного пребывания Шунанда в городе, а затем день и ночь занимался служением ему. Так прошло 8 дней. На 9-й день к Шунанду пришел один сельский житель и, громко плача, сказал: «О, чистый из брахманов! Прошлой ночью один ракшас съел моего единственного сына». Шунанд спросил: «Где живет этот ракшас и почему он съел твоего сына?» Немного успокоившись, селянин ответил: «В нашем городе есть один страшный ракшас, который каждый день, как только ему захочется, съедает одного из нас. Однажды мы пришли к нему и попросили пощадить нас за то, что мы бы ежедневно снабжали его пищей. Для этого была построена Дамшала, этот приют для путников. И любых появляющихся странников посылали туда на ночлег. А пока они спали, этот ракшас съедал их. Таким образом, мы смогли защититься от него. Ты останавливался в этой Дамшале со своими спутниками. Однако ракшас не съел тебя вместе с остальными. Я объясню тебе, почему. Прошлой ночью к моему сыну пришел друг. Но вначале я не понял, что это близкий и дорогой друг моего сына, и потому отправил его на ночлег в Дамшалу. Когда мой сын узнал об этом, то попытался вернуть своего друга. Но как только он пришел за ним в Дамшалу, ракшас набросился и съел и его. Сегодня утром я отправился к этому ракшасу и спросил, зачем он съел моего сына вместе с остальными путниками, и нет ли способа вернуть его. Ракшас сказал: «Я не знал, что твой сын вошел в Дамшалу, потому и съел его с остальными. Что касается его возвращения, то это станет возможным, когда милостью человека, который повторяет 11 главу Шримад-Бхагавад-Гиты, я освобожусь из тела Ракшаса. Сейчас в этом городе остается один брахман, который ночевал в этой дамшале, однако я не съел его, потому что он каждый день повторяет 11 главу Шримад-Бхагавад-Гиты. Если он 7 раз прочитает 11 главу Бхагавад-Гиты, а затем брызнет меня водой, я смогу освободиться от проклятия этого тела Ракшаса. Шунанд спросил у сельчанина, за какой грех он попал в тело Ракшаса? Сельчанин ответил: очень давно в этом городе жил один фермер. Однажды, осматривая поля, он увидел, как рядом с ним огромный гриф напал на человека, идущего по дороге. Тогда же неподалеку проходил йог, который, увидев, как гриф напал на человека, бросился на помощь. Но когда прибежал, было уже поздно. Тогда он сильно разгневался на фермера и сказал ему следующее: человек, который видит, что кому-то грозит опасность от воров, змей, огня, нападения с оружием и прочего, но не помогает ему, хотя и способен помочь, наказывается Ямараджем и после долгих страданий в аду получает рождение в теле волка. А человек, помогающий нуждающемуся, непременно доставляет удовольствие Господу Вишну. Тот, кто хочет спасти корову из лап свирепого животного, от человека низкого класса или жестокого хозяина, также непременно приходит Господу Вишну. Ты, о злой фермер, видел, как гриф напал на человека, но тем не менее не предпринял попытки спасти его. За это я проклинаю тебя на рождение в теле Ракшаса. Фермер сказал: о, могучий йог, я всю ночь следил за полями и очень устал, поэтому будь, пожалуйста, милостив ко мне, о великодушный мудрец. Йог ответил ему: однажды, когда человек, ежедневно читающий 11 главу Шримад-Бхагавад-Гиты, брызнет водой на твою голову, ты избавишься от этого проклятия. Селянин сказал: дорогой Шунанд, пожалуйста, пойдем со мной. Давай найдем этого Ракшаса, и ты, пожалуйста, брызни водой на голову этого Ракшаса. Выслушав от селянина этот печальный рассказ, Шунанд вместе с ним отправился туда, где жил Ракшас, и, повторяя 11 главу Шримад-Бхагавад-Гиты, брызнул водой ему на голову. Ракшас тотчас же получил 4-рукое тело, подобное телу Господа Вишну. Но не только он один, все те, кого съел этот злой Ракшас, также получили 4-рукие тела, подобные телу Господа Вишну. Затем все они зашли в корабль из цветов, посланный с Вайкунтхи, чтобы забрать их на эти планеты. Глядя на эти удивительные события, селянин спросил у Ракшаса, кто же из них его сын. Тот засмеялся и показал на одного из тысячи сидящих в этом прекрасном корабле великолепных личностей. Вот твой сын. Селянин позвал сына домой. Услышав просьбу отца, сын, улыбнувшись, ответил: мой дорогой господин, много раз мы рождались вместе с тобой. Много раз ты был моим сыном, а я твоим. Но теперь милостью великого чистого преданного по имени Шунанд я отправляюсь в мой истинный дом, на планеты Вайкунтхи. Дорогой господин, пожалуйста, предайся лотосным стопам Шунанда и выслушай от него 11 главу Шримад-Бхагавад-Гиты, и тогда ты тоже сможешь достичь обители Господа Вишны, планеты Вайкунтхи. И в этом нет сомнения. Эти подобные нектару наставления сошли с уст Господа Кришны на поле битвы Курукшетра в ответ на вопросы его друга Арджуны. И всего лишь слушанием и повторением этого повествования человек может разрушить тугой узел, связывающий его в круговороте рождений и смертей. Господь Шива сказал, проговорив эти полные мудрости слова своему отцу, он вместе с остальными счастливыми и удачливыми душами отправился на Вайкунтху, а его отец с помощью Шунанда выучил 11 главу Шримад-Бхагавад-Гиты и очень скоро также отправился на Вайкунтху. Моя дорогая Парвати, ты узнала от меня о славе 11 главы Шримад-Бхагавад-Гиты, которая способна разрушить все греховные реакции. Вы услышали часть Гита-Махатмы из Падма-Пураны Шри Кришны Двайпайны Вьясы, посвященную славе 11 главы Шримад-Бхагавад-Гиты.